Нечего, и спасать пиратов никто не собирается. Выживут их счастье. Нет, никто их сюда не звал. Когда ты завернулся на место побоища, четыре корабля отнесло ветром уже больше, чем на милю. Если они будут продолжать дрейфовать, то расползутся в разные стороны, и собирай их потом. Значит, надо их притормозить. Леонид осмотрел всех присутствующих в рубке и поинтересовался, знает ли кто французский. На мостике таковых не оказалось, и Карпов вызвал Корнета, знатока французского. Корнет, поднявшись в рубку, быстро понял, что от него требуется. Когда Тезей подошел с кормовой скулы к ближайшему фрегату на два кабельтовых, на крыше рубки вспыхнул мощный поисковый прожектор, осветив палубу, и по громкоговорящей связи разнеслось на французском языке. «Стать на якорь и стоять до утра, иначе будете уничтожены!» Та же самая фраза была повторена на английском. В ответ громыхнул выстрел из пушки, но свет прожектора слепил наводчика, и ядро упало в воду справа от ТЗ. Леонид скрипнул зубами. «Так и доиграться можно». «Из пулемета по кормовым орудиям огонь!» Ударил корт, стоящий на крыле мостика. Вскоре после этого якорь на фрегате полетел в воду. «Вот так-то лучше. Пошли к следующему». С остальными проблем не возникло. Фрегаты и один из флейтов безропотно стали на якорь и не пытались оказать сопротивление или сбежать. С последним, более крупным грузовым кораблем Леонид решил повременить и, осмотрев результат трудов тяжких, подвел итог. «Вот и все, мужики. Наша добыча — два фрегата и два флейта. У одного фрегата мачты покоцаны, но корпус цел. Остальные лишь слегка поцарапаны. Плюс те два малыша, что на Меляку вылетели. Если верить карте, то камней там нет. Вряд ли они пробились. Сейчас Беркут выяснит, что с ними, а потом мы один флейт хапнем, пока он не очухался. Тот, что в дрейфе остался. Думаете, какую-нибудь пакость придумают?» «Не исключаю такой возможности. Хотя бы один исправный корабль нам необходим». Беркут быстро сбегал к вылетевшим на мель шлюпам и выяснил, что сидят они прочно. А если учесть, что вылетели на мель они во время прилива, то ситуация у них вообще аховая. Пираты всеми силами пытаются сняться с мели, заведя якоря на лодках и пытаясь раскачивать корабли, но ничего не получается. Пройдясь к каждому из пулемета по палубе, Беркут вернулся обратно, и вместе они подошли к последнему кораблю, дрейфующему по ветру. Экипаж флейта высыпал на палубу и с ужасом смотрел на надвигающееся из темноты чудовище. Вспыхнувший неожиданно луч прожектора заставил их в ужасе упасть на палубу, закрыв лица. Леонид осторожно подходил к борту парусника, решив не прибегать к помощи Беркута. Волнения нет, и можно подойти безопасно самому. Попросил Корнета сообщить по громкоговорящей связи. «Скажите им, чтобы приняли концы, и если не окажут сопротивления, то никого не тронем». Пока Корнет переводил, Тезей подошел почти вплотную к флейту, и ему на палубу полетели выброски. Люди на паруснике уже пришли в себя, и, поняв, что убивать их не собираются, а этот странный яркий фонарь никакого вреда не оказывает, вскочили и начали довольно резво суетиться на палубе, выбирая выброски и швартовные концы. С мостика ТЗ ситуацию подстраховывали пулеметчики. Если бы кто-то попытался броситься к пушкам, его бы изрешетили на месте. Но, очевидно, на флейте посчитали, что быть живым военнопленным все же гораздо лучше, чем мертвым противником. Корабль осторожно подтащили брашпилем и шпилем к борту ТЗ, сместив подальше в корму, чтобы его реи не упирались на стройку. Решив поговорить с пленными лично, Леонид оставил на мостике старпома, а сам в сопровождении Корнета и двух вооруженных матросов спустился вниз и подошел к борту, глянув сверху на палубу трофея. Несколько ламп на палубе Тезея были включены, и удалось довольно хорошо все рассмотреть. Экипаж флейта сбился в кучку возле грот мачты и со страхом поглядывал наверх. Палуба была усеяна трупами. Значит, Беркут старался вовсю, пытаясь не дать сбежать такому ценному трофею. Но никаких других повреждений не было видно. Осмотрев притихших пленных, Леонид спросил по-английски. «Кто капитан? И говорит ли кто по-английски или по-испански?» Вперед выступил кряжистый моряк уже в возрасте и ответил на неплохом английском. «Я знаю английский, сэр. Капитан и помощник погибли. Я боцман Симон Даву. Все остальные матросы». «Доброй ночи, месье Даву, я капитан Леонардо Кортес. Не будете ли вы столь любезно объяснить, за каким дьяволом вы устроили это ночное нападение?» «Я знаю немного, сэр. Мы пришли на Мартинику и выгружались, как вдруг пришло сообщение о каком-то странном огромном корабле, пришедшем на Тринидад. Все начальство как с ума посходило. Там же стояли 4 королевских фрегата. Вот и решили напасть на Тринидад, чтобы захватить этот корабль. Взяли также нас и еще один корабль, который тоже стоял под выгрузкой. Присоединились корсары на 5 шлюпах. Они давно здесь промышляют. Видать, прельстили и нашего капитана. Прервали выгрузку, посадили на борт 100 головорезов с оружием, погрузили еще 4 больших шлюпки и отправились сюда. И где же они сейчас? Ушли на шлюпках, ни один не вернулся. Как называется ваш корабль и когда он построен? Сколько вас осталось, кто вы и откуда? Грузовой флейт «Пегас» построен 2 года назад, сэр. Нас осталось 19 человек. Мы все французы, набраны в Бресте. Иными словами, это не корсарский и не королевский корабль? Нет, сэр, это купеческий корабль, и он занимался перевозкой грузов между Францией и Новым Светом. Хорошо, месье Даву. Переведите вашим людям. У вас есть 2 варианта на выбор. Либо вы берете шлюпку, запас провизии и воды, сколько в нее влезет, и проваливаете ко всем чертям, пока испанцы вас не поймали. Либо идете ко мне на службу и остаетесь на Пегасе, который я объявляю своим военным трофеем. Жалование будете получать не меньше, чем получали раньше, но при значительно лучшей кормежке. Ответ мне нужен сейчас». Боцман стал быстро переводить остальным содержание разговора, а Леонид покосился на корнета, но тот кивнул головой и подтвердил — не врет. Через несколько минут бурной дискуссии все стихло, и боцман дал ответ. — Мы все согласны, сэр. — Хорошо, сейчас мои люди осмотрят корабль, оказывайте им всяческое содействие, а потом отбуксирую вас на якорную стоянку. Пока ваша задача — присматривать за кораблем и содержать его в должном порядке. Выход в море в ближайшее время не ожидается. Распоряжение всех моих людей, которые прибудут на борт, для вас обязательное. Все понятно? — Да, сэр. Поднявшись в рубку, Леонид пересказал содержание разговора остальным и попросил старпома взять людей и как следует прошерстить трофей. Изъять все ценности из каюты капитана, карты и все бумаги, какие найдут. Французов не обижать, если будут примерно себя вести. Если у них с продуктами напряженка, подкинуть из своих запасов. Когда старпом ушел, Карпов хитро улыбнулся. — Леонид Петрович, так нам и испанцы на кораблях не понадобятся. У вас талант дипломата. — Это не талант, а сложившаяся ситуация, Андрей Михайлович. Французы сейчас в такой заднице, что мое предложение пойти на службу к сеньору Кортесу для них почти что манна небесная. Они прекрасно знают, что их ждет попадение в руки испанцев. А мы на этом и сыграем, тем более это не пираты. Это простые моряки, у них была возможность на Мартинике стать пиратами, но они не стали этого делать. — А с остальными? — Со вторым флейтом попробуем то же самое. Начнут кочевряжиться, часть перестреляем, а уцелевших отдадим испанцам. С фрегатами такое вряд ли получится. Там господа офицеры королевского флота могут бучу поднять. Предложим сдаться при условии непричинения вреда кораблям. Пойдем даже на то, что предложим им 1 шлюп, что на мели, и пусть уматывают обратно на Мартинику. В противном случае утопим корабли, а тех, кто выплывет, всех отдадим испанцам в качестве рабсилы. Без различия чинов и сословий. Если откажутся, утопим того, который с поврежденными мачтами. Второй после такого наглядного воздействия вряд ли заортачится. Если сдадутся, выполним обещанное. Пусть забирают 1 шлюп и катятся ко всем чертям. Заодно расскажут всем, что соваться на Тринидад чревато. А слову сеньора Кортеса можно верить. Жалко фрегат топить, ведь только мачты повреждены, а корпус целый. И мне жалко, но деваться некуда, у нас очень мало людей, и их жизнь стоит гораздо дороже этого фрегата. Сейчас у нас ситуация близкая к той, какая была у капитана Блада на Синко-Льягас после бегства с Барбадоса. Мы имеем мощный корабль, но очень малочисленный по местным меркам экипаж. Топить можем кого угодно, а вот захватывать, если только сами по-хорошему сдадутся, как на Пегасе. Понятно. А со шлюпами что делать? Как их смели снять? Думаю, пираты, которые уцелели после обстрела с Беркута, их уже облегчили весьма основательно. Если снимутся сами, в чем я не уверен, подойдем поближе и вместе с Беркутом принудим их к миру с помощью пулеметов. Если же не снялись, предложим сдаться. Откажутся, прочешем все пулеметами, а после этого проведем зачистку, заведем буксир и сдернем их на глубокую воду. В качестве пленных они вам не нужны? Только те, кто уцелеет, и только для передачи испанцам. У нас же есть предварительный договор о взаимовыгодном сотрудничестве с сеньорами Кабрера. Вот и начнем. А эти пираты шли к нам с теми же целями. Между тем Тезей медленно двигался к месту своей якорной стоянки, ведя Пегас под бортом. Вскоре появился довольный Старпом. «Осмотрел трофей, Леонид Петрович. Кораблик неплохой, крепкий. Загружен всякой всячиной, что из Европы в колонии посылали. Разные железяки, инструменты.